Глава 14. Пока я следовала за Артуром, мне в голову пришел очевидный ответ. Драван настаивал на том, чтобы узнать, кто обидел меня, и, похоже, был полон решимости отомстить. Если бы не взгляд, которым только что одарил меня Флориан, я, возможно, почувствовала бы благодарность, даже радость от того, что его тело оказалось так изувечено после того, что он сделал со мной. Мы подошли к дверям покоев Артура, и мой брат жестом приказал своим стражникам остаться снаружи. Я последовала за ним внутрь, наблюдая, как брат сбросил с плеч плащ из бархата и горностая и небрежно оставил его лежать на полу. Потом он опустился на софу у окна. Тёплый весенний день за окном превратился в темную, охваченную бурей ночь. Я видела, как деревья внизу гнулись под напором ветра. Артур внимательно смотрел на меня, небрежно положив руки на подлокотники софы. «Завтра ты отправляешься в путь, сестра. Но прежде чем этот великий день настанет, я решил, что нам следует поговорить в последний раз». «Конечно», — я подошла ближе. «У тебя есть для меня дополнительные распоряжения?» Я надеялась, что, возможно, он наконец расскажет больше о маршруте, которым мы будем следовать, или о том, кто войдет в мой отряд. Люди, отправляющиеся с тобой, имеют все необходимые указания. Артур махнул рукой, словно счёл мои слова глупыми. «Нет, я позвал тебя не для того, чтобы углубляться в детали твоей миссии. Ты знаешь все, что тебе нужно». Этих сведений было крайне мало, но я промолчала. «Моё опасение заключается в том, что ты все еще недостаточно мотивирована, сестра», — продолжил Артур. «Именно поэтому я думаю, что настало время выложить все карты на стол». «Карты?» — я нахмурилась. «Не уверена, что понимаю тебя, Артур. Ты позвал меня, чтобы наконец сообщить, кто будет сопровождать меня?» Артур прищурился. «Предполагаю, сэр Эктор только что все рассказал, не так ли?» Я не ответила. «Как предсказуемо», — протянул брат. Я покраснела. «Он верно служит тебе». «Настолько верно, насколько умеет», — поправил Артур. «Но его сердце принадлежит тебе, Моргана. Ты ведь это знаешь, не так ли?» Он изучающе смотрел на меня. «Скольких еще ты привлекла на свою сторону?» Я уставилась на него. «Мою сторону?» Артур наклонился вперед. «Мы здесь одни, Моргана. Нет нужды изображать наивность. Я все знаю, и уже давно. Ты, наверное, думала, что я дурак, да? Поэтому шныряла по ночам и сговаривалась с предателями и мятежниками. Ты полагала, что я никогда не узнаю?» Мое сердце замерло. «Охота. Он говорил о той охоте. Я бы никогда...» «Хватит!» — голос Артура стал ледяным. «Довольно лжи. У меня есть для тебя подарок». Он встал и жестом велел мне следовать за ним к длинному столу, на котором стоял ящик из грубого дерева с крышкой на петлях. «Открывай!» — приказал брат. Я нерешительно коснулась деревянных боков. «Открывай! Немедленно!» Я медленно приподняла крышку. В нос ударил запах разлагающейся плоти. Я чуть не задохнулась от отвращения. «Сними крышку!» Артур подошел ближе, его плечо почти коснулось моего. Я подчинилась приказу. Мы вместе смотрели внутрь. Мертвые глаза уставились на меня. Я медленно считала. 7 пар. 7 голов, безжизненных и бледных. Все глаза были открыты и смотрели прямо на нас. Мне стоило огромных усилий не отшатнуться, не испортить роскошный ковер у нас под ногами. «Кто они?» — выдавила я хрипло. «Не притворяйся, что не узнаешь», — ответил Артур ядовито. «Это твои соратники, разумеется. Приветствую их, Моргана. В конце концов, это ваша последняя встреча». Он имел в виду охотников. Я заставила себя вглядеться в лица внимательнее. Я не узнавала их до тех пор, пока не увидела ее, Ирина. Ее рыжие волосы были спутаны и покрыты кровью. Лицо исказилось в гримасе страха, боли, может, и того, и другого. По щекам тянулись кровавые полосы. Я видела разорванные жилы на ее шее. Как ее убили? Края раны выглядели рваными, будто голову отсекли не сразу. Сколько ударов потребовалось, чтобы отделить голову от тела? Я в ужасе отпрянула. Я узнала одну из них. «Женщину! Она была охотницей», — сказала я, понимая, что скрывать правду больше нет смысла. Я присоединилась к группе горожан, которые охотились в лесу, искали пищу для своих семей, для тех, кто в нужде. Никакого мятежа не было, Артур, клянусь. Они просто хотели раздобыть немного еды. Брат отвернулся от сундука, подняв взгляд на меня, и его глаза блестели холодной злобой. «Ты убил всех этих людей», — сказала я тихо, «потому что счёл их предателями. Но они всего лишь пытались помочь своим семьям, соседям. Они были охотниками, а не мятежниками, Артур. Скольких еще ты готов погубить из-за боязни собственной тени?» Артур вдруг окаменел. «Ты смеешь так ставить вопрос, сестра? После всего, что ты натворила? Ты называешь их охотниками, но эти люди воровали у своего короля. Они нарушили закон. Их казнь была куда более быстрой, чем они заслужили. Но ты ведь знаешь, почему начался голод», — в отчаянии проговорила я, не в силах поверить, что он даже не пытается понять. «Ты знаешь, что это твоя вина. Как ты можешь быть таким жестоким? Это же твой народ!» Артур шагнул ко мне, его кулаки угрожающе сжались. «Не перекладывай вину на других, Моргана. Ты собрала этих людей. Ты настроила их против короля. Ты заставила их поверить, что это единственный выход. Они сговорились. Охотники? Они замышляли гораздо больше, чем обычную охоту. Если кто и виноват в их смерти, так это ты, а не я». Я покачала головой, переполненная яростью, горем, болью. «Если они планировали что-то большее, чем охота, я об этом не знала. Своими замыслами они со мной не делились. Я видела Ирину лишь раз». «И ты думаешь, что я поверю тебе?» Артур поджал губы. «Ты считаешь, что можешь на это рассчитывать? Но правда в том, что я никогда не смогу доверять тебе, Моргана. И ты знаешь, почему это так». Я смотрела на него в недоумении. «Я не знаю. Ты всегда меня ненавидела. Всегда мне завидовала», — он говорил медленно, выделяя каждое слово. «Всегда желала взойти на престол». Я сглотнула, заглянув внутрь себя, пытаясь понять, есть ли хоть доля правды в его словах. «Я всегда пыталась тебя защитить, всегда пыталась любить тебя. Икея, вы же мои братья. Все, что я делала, было ради вас». Артур презрительно усмехнулся. «Хотел бы я в это верить. Но правда в том, что ничто не помешает тебе убить меня и захватить власть. Или посадить на трон Кея». Я ахнула. «Кроме того факта, что я этого не хочу, и Кей тоже. Он бы никогда не пошел на такое. Никогда. Чистосердечный, добрый Кей. Неужели это то, чего ты боишься?» Я потянулась к брату. «Ты действительно веришь, что я могла бы убить тебя, Артур? Что Кей желает тебе зла?» Сжав руки в кулаки, я сказала самое важное. «Все, чего мы хотим, это чтобы ты стал добрым и справедливым королем». Артур смерил меня ледяным взглядом. «Я прекрасно знаю, на что ты способна, Моргана. В конце концов, ты и не такое совершала, не так ли?» Мне нечего было ответить. Он не поверит. Ведь он был там в тот день. Но сейчас мой брат бросал мне это в лицо. То, что я сделала, чтобы спасти наши жизни, чтобы спасти своего брата. Все это было напрасно. В тот момент, когда это случилось, между мной и Артуром разверзлась пропасть. Так или иначе, сегодняшнего разговора было не избежать. Наши узы распались под тяжестью вины столь разрушительной, что она следовала за мной повсюду. «Вот почему ты уедешь, Моргана. Ты выполнишь это поручение. Если умрёшь, так тому и быть», — презрительно заявил Артур. «Я буду скорбеть по тебе, но не могу сказать, что буду скучать. По крайней мере, тебя не будет рядом, чтобы и дальше отравлять разум Кея, настраивая его против меня». «Я никогда этого не делала, Артур», — прошептала я, осознавая бессмысленность своих усилий. «Кей любит тебя. Его сердце и душа чисты. Мне хотелось столько всего сказать, столько всего прокричать. Я могла бы разбить кулаками этот сундук, наполненный страданиями и кровью невинных, чтобы затем обрушиться на Артура, на его жестокость и безумные страхи. Но я знала, что это ничего не изменит. Он становился именно тем королем, каким я всегда боялась его увидеть. Отражением нашего отца». Артур проигнорировал меня. «Ты спрашивала о своих сопровождающих. Уайтхорн и Драван. Думаю, тебе известно, кто они такие. Я знаю, что Драван не тот, за кого себя выдает, если ты это имеешь в виду», — прямо ответила я. «И полагаю, тебе это тоже известно. Если ты желаешь моей смерти, брат, то лучше сделай это сам». Губы Артура сжались. «Слишком просто, Моргана. Хотя, знаешь, возможность говорить откровенно очень приятна. Нет, я не хочу твоей смерти. Пусть я тебе не доверяю, это не значит, что ты не можешь быть мне полезной. Нравится тебе это или нет, но сейчас ты нужна мне. Имей в виду, люди, которые едут с тобой, опасны, но будут защищать тебя ценой своей жизни. Как Драван защищал королевскую семью Регида, он убил детей». Я сомневалась, что это смущало моего брата, скорее всего, наоборот, привлекало. Он сделал то, что было необходимо. Именно поэтому он мне и нравится, Моргана, — с ухмылкой сказал Артур. «Жаль, что ты не разделяешь моего высокого мнения о Драване». Я кое-что поняла. Драван работал на Нерова, короля Регида. «Похоже, сэр Эктор успел ввести тебя в курс дела». Я проигнорировала его слова, надеясь, что он видит сэра Эктора как простоватый, безвредный инструмент, а не угрозу, которую требуется устранить. Да, сэр Эктор заботился обо мне. Но если бы ему пришлось выбирать между верностью трону и преданностью мне, я и сама не знала, какой был бы результат. «Но ты же говорил, что Регид собирается напасть на Пендрат», — напомнила я. «Почему тогда король Регида позволил своему цепному псу перебраться к тебе?» Артур небрежно пожал плечами. «Может, Драван не спросил разрешения? Может, он покинул Регид по собственной воле?» «Это было возможно, наверное, но казалось маловероятным. Однако тревожило меня другое. Что, если Неров позволил Дравану перейти на сторону Артура? Что, если Регид вовсе не представлял угрозы? Что, если все прежние утверждения Артура были ложью? И если так, то в чем же заключалась правда? К чему готовился Артур?» Внезапно я поняла, что, возможно, Артур солгал еще кое в чем. «В прошлый раз ты сказал, что у меня будет выбор, когда я вернусь. Либо храм, либо замуж за Флориана Эмриса». Я с отвращением выплюнула имя моего мучителя. «Это правда?» Губы Артура скривились в усмешке. «Флориан Эмрис. Он был для тебя занозой в боку, не так ли, сестра? Его преданность тебе похожа на маниакальную одержимость. Когда он поведал нам, что заклеймил тебя как свою собственность, признаюсь, я был настроен скептически. Ты бы позволила такое, сестра? Ты, которая так яростно сражается на тренировочной арене?» Мои руки задрожали от омерзения. Артур лениво указал на мой наряд. «Впрочем, ты, должно быть, его поощряла. Ведь если бы ты действительно хотела, чтобы Флориан оставил тебя в покое, ты бы проявила больше сопротивления. Но я вижу, что ты все же скрываешь то место, где он, как утверждает, пометил тебя. Так это правда? Покажешь?» Одна мысль об этом вызывала во мне физическую тошноту. «Ты знал. Ты все это время знал о том, что он сделал со мной. И ты и пальцем не пошевелил, чтобы его остановить». Артур даже не стал отвечать. Его выражение лица было для меня достаточным подтверждением. Маска, которую он носил, была сорвана, открывая того злобного человека, что скрывался под ней. Холодный, грубый, чуть ли не скучающий взгляд, полный презрения. Это был мой брат. Он был в полной мере способен на то, чего я боялась и опасалась. Пропитанный капризной жестокостью не только к своим подданным, но и к своей семье. Почему я надеялась на что-то иное? Почему мне казалось, что для нас с Кеем будет сделано исключение? Меня охватил ужас от мысли, что Кей останется с этим монстром. Желудок сжался. Мне нужно было выбраться из комнаты. Мне нужно было уйти от него, подальше от Артура. «Позволь мне забрать Кея с собой», — взмолилась я. «Ты боишься, что он как-то подорвет твои силы. Это абсурдная мысль, но если ты действительно так считаешь, позволь мне забрать его с собой, Артур. Он будет далеко от тебя. Как ты сказал, Драван и Уайтхорн смогут его защитить. Ты выбрал их с умом. Пусть он...» «Нет». Голос Артура был жестким, как сталь. «Кей остается со мной». Я сглотнула. «Хорошо. Я могу идти?» Мой тон был покорным, как у провинившегося ребенка. Но что мне оставалось делать? Я не хотела пополнить коллекцию голов в том чудовищном сундуке. Кто тогда защитит Кея от Артура? «Можешь. Спокойной ночи, сестра». Голос Артура звучал обманчиво мягко. «Спасибо, Артур», — сказала я. Но на самом деле я благодарила его за свое освобождение, хотя ему знать об этом было не обязательно. Я вышла из комнаты так быстро, как только могла, прошла по коридору и направилась прямо к ближайшей двери, ведущей во двор. Выбежав на балкон, я перегнулась через перила и начала задыхаться от рвотных позывов. Когда желудок опустел, я отступила и прижалась спиной к стене. Ветер усилился, завывая в стенах замка. Его ярость была сравнима только с дождем, хлеставшим по камням. Я вся дрожала, но мне было все равно. Я не могла вернуться. Я спустилась по лестнице и пересекла двор, ощущая в душе пустоту. Небо было мрачным, лишь изредка вспыхивали молнии, озаряя двор странным неземным светом. Я чувствовала мощь ветра на своей оголенной коже, будто он пытался вернуть меня в замок. Я заставила себя идти против него. Сначала бесцельно, потом направляясь к конюшням, где нас уже ждали лошади для путешествия. Когда я вошла, меня окружило тихое ржание и фырканье. Тусклый свет исходил от фонарей, висящих над стойлами. Сено, разбросанное по полу, заглушало стук копыт, когда тут и там лошади переступали с ноги на ногу. В воздухе витал запах сладкого сена, кожаных упряжек и пота животных. Обстановка здесь была лучше, чем в замке. Спокойная, утешительная. Здесь была чистота и невинность, которых не было при дворе Артура. Я знала, что в мое отсутствие здесь вряд ли что-то изменится. Я прошла вдоль ряда стойл. Конюшня была тихой и пустой. Все были на празднике. Несколько дней назад я встретилась с королевским конюхом, Грегором, высоким мужчиной с загрубевшей кожей и мозолистыми руками, который всю свою жизнь работал с королевскими лошадьми. Вместе мы выбрали лошадь для моего путешествия. Моя кобылица, Мача, была стройной и грациозной, с блестящей черной шерстью и огненным нравом. Она была хорошо обучена и послушна, но не подходила для долгого путешествия. Ее хрупкое телосложение и нервозная натура делали ее подверженной усталости и стрессу. Хотя она была прекрасной лошадью, идеальной для прогулок по городу или коротких поездок за пределы Камелота, я знала, что мне нужна более крепкая лошадь. Я подошла к стойлу, тихо свистнув. Вперед вышла кобыла шоколадного цвета с умными и гордыми глазами. «Вот ты где, красавица!» — пробормотала я, ласково погладив ее по голове. Ее звали Хая. Она была лошадью Тинтагеля, выведенной для уверенной ходьбы по каменистым ветреным дорогам. Я провела рукой по ее бокам, чувствуя упругие мышцы под кожей. Ее спина была широкой и сильной, и Грегор утверждал, что она легко выдержит меня с моими вещами. Я, конечно, надеялась на это, но пообещала облегчить свой груз, когда вернусь в свои покои. Хая тыкалась в меня носом, тихо фыркая, и я почувствовала прилив нежности. «Ты будешь заботиться обо мне, а я буду заботиться о тебе, Хая. Договорились?» «Ты разговариваешь с лошадью, Пендрагон? Ну и глупость!» Я замерла, затем медленно повернулась. «Что случилось с твоим лицом, Флориан? Тебя лошадь легнула?» Мужчина усмехнулся и сделал шаг навстречу ко мне. «Забавно. Как будто ты не знаешь, кто это сделал». Я не ответила. Мои глаза были прикованы к блеску стали в его руке. Кинжал. Больше, чем тот, которым он орудовал в моей комнате. И вот я здесь, безоружная, беззащитная, в пустой конюшне. Мой сиюминутный порыв покинуть замок обернулся ночным кошмаром. Я ударилась спиной о деревянный столб, а Флориан изогнул губы в улыбке. Он откинул со лба прядь светлых волос, обнажив еще более глубокие порезы и синяки. Он был жестоко избит. Я могла бы посочувствовать ему, попытаться поставить себя на его место, но я не испытывала жалости. Кто-то заставил его почувствовать тот же страх, что испытала я. Кто-то причинил ему боль, какую он принес мне. Я не испытывала ничего, кроме удовлетворения, глядя на его изуродованное лицо. «Теперь ты не такой красивый, да, Флориан?» — тихо спросила я. «Как все изменилось? Тебе нравится мое лицо таким, не так ли, Моргана? Теперь оно больше похоже на твое собственное». Он подошел ближе, настолько близко, что я почувствовала его теплое дыхание на своей щеке. Я отвернулась, чувствуя, как живот скручивает от отвращения. Флориан протянул руку, его пальцы скользнули по шелку моего платья, затем обхватили шею. «Я скучал по тебе, Моргана. Мне кажется, наша последняя встреча была слишком давно». Меня передернуло от отвращения. «Воспоминания еще свежи. Давай не будем повторять». Я обшаривала глазами стойло в поисках чего-нибудь, что могло бы мне пригодиться. Уздечки, сбруи, но все было убрано. Будь проклята аккуратность слуг замка. Рука Флориана скользнула по моему горлу, задержавшись на ключице. «Я мечтал увидеть на тебе свое имя, Моргана», — выдохнул он. «Что ты чувствуешь каждый раз, когда смотришь в зеркало и видишь там мое отражение? Держу пари, это выглядит неплохо». «Буквы почти исчезли. Скоро не останется и следа», — солгала я. «Давай это проверим». Я резко дернулась, но оказалась недостаточно проворной. Он схватил меня за бедро и прижал спиной к столбу. Все это время я ощущала в другой его руке длинный нож, который был в опасной близости от меня. Флориан прижался ко мне всем телом. Ощущение было невыносимым. Воспоминание о том, как он в последний раз был так близко, пронзило меня. Воспоминание о том, как он сидел на мне верхом. У меня мелькнула мысль, что в этот раз он не остановится и пойдет до конца. «Признаюсь, я рад, что поймал тебя здесь, Моргана. Наша последняя ночь вместе. Давай проведем ее весело. Я знаю, что буду скучать по тебе, а ты... Ну, ты меня не забудешь в ближайшее время. Особенно после того, как я с тобой закончу». Он рванул за высокий воротник моего платья, дергая за застежку. Его холодные голубые глаза были полны первобытного голода. Я понимала, чем это закончится. Я отчетливо видела себя на полу конюшни в помятом и изорванном платье и Флориана, нависшего надо мной. Меня окатила волна ярости. Кожа горела от гнева. Его губы прижались к моей шее в извращенной версии поцелуя, и при этом его рука продолжала рвать мое платье. Когда застежка на шее наконец поддалась, я подняла дрожащую руку к уху, заставив свой гнев нарастать, бурлить, вскипать и переливаться через край. Адреналин хлынул по венам. Я готовилась к этому. У меня не было меча, но я была готова. Готова биться до конца. Артур ошибся. Я не смогла дать отпор в прошлый раз, когда Флориан сыграл в свою грязную, отвратительную игру и отравил меня. Но сейчас я не была обездвижена и не собиралась сдаваться без борьбы. Ничто не остановит меня. Из моего горла вырвался рык чистой ярости. Флориан в изумлении поднял голову. Быстрым и резким движением я вонзила в его горло свое импровизированное оружие, что прятала в руке, и резко провернула. Лицо Флориана исказилось от страха, ужаса и недоверия. Его глаза округлились, он забился в агонии, пытаясь понять, что происходит с его телом. Я отдернула руку, окровавленный стебель розы все еще был зажат между моими пальцами. Кровь хлынула из дыры в его шее. Так много крови. Она забрызгала мне лицо, платье, его одежду. Она лилась на землю, пропитывая чистую солому. Я наблюдала, как его рот беззвучно открывался и закрывался. Он задыхался, не в силах глотнуть живительный воздух. Его лицо побледнело. Он схватился руками за горло, наконец осознав, что я с ним сделала. Но было слишком поздно. Я видела, как его тело задрожало, а силы быстро иссякали. Когда он упал на солому, я не шевельнулась, не пыталась помочь. Я просто смотрела. Смотрела, как его лицо становится испуганным и отчаянным, как у нашкодившего мальчишки. Но Флориан не был ребенком. Он не был невинным. Он сделал ужасный выбор, и теперь он заплатил за это высшую цену. Жизнь ушла из его глаз. Грудь перестала подниматься и опускаться. А я все стояла, ждала. Чего? Я не знала. В конюшне было тихо. Даже лошади затихли. Глядя на тело Флориана, я вдруг поняла, что совершила не менее ужасную ошибку. Я убила человека. Сына лучшего друга Артура. И я точно поплачусь за это. «Что ты наделала?» Голос пришел из темноты. На мгновение я подумала, что это Грегор. Я подняла голову, готовясь к тому, что справедливость короля обрушится на меня, что конюх, увидев мертвое тело Флориана у моих ног, начнет кричать, звать солдат. Меня схватят, запрут навсегда или казнят. Я с трудом сдержала всхлип. Но это был не Грегор. Кейрос Драван стоял в дверях конюшни, его силуэт вырисовывался на фоне потока дождя. Он шагнул в свет лампы, и я увидела, что он снял жакет. Черная шелковая рубашка, которую он носил, была расстегнута, открывая гладкую золотистую кожу и вьющиеся темные волосы. Его волосы были мокрыми и взъерошенными. Влажные пряди падали на лицо. «Что ты наделала?» — повторил он. Его взгляд был устремлен на меня, а не на тело. Я видела, как его глаза сузились. «Ты вся в крови. Твое платье порвано». Я могла бы соврать, сказать, что нашла Флориана уже мертвым, или попытаться сбежать. Но я не была так отчаянна. К тому же, как он сказал, я была вся в крови. «Я убила его», — сказала я спокойно. «Я убила Флориана». Драван молчал. Он посмотрел на тело, затем снова на меня. И вдруг я поняла, что мое разорванное платье обнажает грудь. Я попыталась прикрыться, но было слишком поздно. «Стой! На тебе его чёртово имя?» Голос Дравана был ледяным. «Его чёртово имя вырезано у тебя на груди?» Меня охватил ужас, когда мужчина подошел ближе. Он звучал так яростно. Если то, что сказал сэр Эктор, было правдой, этот человек был куда более опасным, чем Флориан когда-либо мечтал стать. Я неохотно кивнула. Мои пальцы дрожали, когда я снова попыталась застегнуть то, что осталось от ворота платья. Драван молча смотрел на меня, его изумрудные глаза метали молнии. «Мы уезжаем. Сейчас. Сегодня ночью. Ты понимаешь? Ты собралась?» Я посмотрела на него озадаченная. «Что? Уходить сейчас?» Он коротко кивнул. «Возьми тряпку из стойла. Найди ведро с водой. Смой как можно больше крови. Я промокну насквозь. Кровь не отмоется. Кто-то заметит», — забормотала я. «Никто не заметит. На улице льет дождь. Постой под дождем несколько минут, пока не промокнешь до нитки, и твое платье станет слишком мокрым, чтобы кто-то увидел кровь. Потом иди в свою комнату, собирай вещи. Оденься тепло. Ни с кем не разговаривай, никому ничего не говори. Ты поняла?» Он помолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил. «У тебя 20 минут. Если ты не вернешься по истечении этого срока, я сам приду за тобой». Я почувствовала, как с меня спадает оцепенение. «А что с Уайтхорном?» «Я разберусь с ним», — коротко сказал Драван. «Просто сделай так, как я сказал». Я сглотнула. «А что с Флорианом?» «С этим я тоже разберусь», — сказал он, присев рядом с телом. Он взглянул на меня. «Не думай об этом ублюдке. Забудь о нем и не вспоминай. Иди». Я кивнула. Я побежала к ведру с водой, которое заметила у одного из конюшенных стойл, схватила с вешалки тряпку, намочила ее и протерла кожу. Вода могла быть грязной, но меня это не беспокоило. Когда я закончила, то повернулась к Дравану. «Тряпку брось мне». Он осмотрел меня с головы до ног, затем кивнул. «Лучше. Теперь иди». Я вышла из конюшни под ливень. Через несколько мгновений я промокла насквозь, платье обтянуло меня, словно вторая кожа. Я подняла голову, позволяя дождю литься на мои волосы, лоб и щеки. Когда я снова осмотрела себя, крови не было видно. Я заставила себя сосредоточиться и направилась обратно в замок. Я выбирала коридоры и лестницы, которые были менее многолюдными. Большинство слуг праздновало в городе или в помещениях для прислуги. Праздник в большом зале был в разгаре. Все видели, как Артур позвал меня. Никто не будет меня искать. Я дошла до своей комнаты, встретив только одну горничную, которой я подарила сдержанную улыбку. «Попала под дождь. Иду переодеться», — сказала я. Она сделала реверанс и поспешила прочь. Дверь в мою комнату была приоткрыта. Я не стала ее запирать. В этом больше не было смысла. Флориан ушел. Он больше не вернется. Я напомнила себе, что, возможно, и сама не вернусь. Я подумала о Драване, о том, каким стало его лицо, когда он прочитал имя у меня на груди. Я вошла в комнату. «Кей!» Мой маленький брат лежал, свернувшись в моей постели. Он был так неподвижен, что на мгновение я вспомнила безжизненное тело Флориана, и меня охватил страх. Кей медленно перевернулся, его лицо было сонным. «Моргана, я хотел увидеть тебя перед отъездом. Наверное, уснул». Я опустилась на кровать рядом с ним, не обращая внимания на мокрое платье. «Почему ты не в большом зале? Ты должен быть на празднике». Он покачал головой. «Ты же знаешь, я не люблю танцевать. К тому же завтра ты уезжаешь. Я хотел провести этот вечер с тобой. Ты действительно уезжаешь, Моргана? Ты не можешь остаться?» Я протянула руку и осторожно убрала волосы с его лба. Его кожа была теплой от сна, а щеки раскраснелись. Он был таким милым ребенком. Он и сейчас оставался таким чудесным мальчиком. Добрый и нежный, воплощение того, что было хорошего в этом мире. Всего того, чего не было в Артуре и во мне. Я почувствовала, как глаза наполняются слезами, и зажмурилась, пытаясь прогнать их. «Что с тобой?» Кей попытался подняться. «Мне нужно было рассказать ему. Я уезжаю сейчас, не дожидаясь утра. Но никто не должен об этом знать, Кей. Никому не рассказывай. Пообещай мне». «Это секрет? Как охотники?» — понимающе прошептал он. «Я никому не скажу. Обещаю, Моргана». «Охотники». «О, Марена!» Я глубоко вздохнула. «Кей, ты должен знать. Охотники мертвы». Я увидела, как его ясные карие глаза расширяются от ужаса. «Что ты имеешь в виду?» «Артур убил их», — сказала я прямо. «Он узнал, что они делали, и приказал всех убить. Он считает, что их организовала я, и что мы готовили мятеж. Он думает, что они были предателями. Поэтому никто не должен узнать, что ты был со мной той ночью, понял? Если он когда-нибудь спросит, ты должен сказать, что ничего не знал, что не имеешь к этому отношения. Ты понял, Кей? Понял?» Я схватила Кея за плечи и встряхнула, охваченная страхом. Ведь я оставляла его с Артуром. Кей еще не пришел в себя от потрясения, но кивнул. «Понял. Он действительно их убил?» «Да». «Окей. Ты должен быть осторожен, пока меня нет». Его глаза наполнились слезами. «Я бы хотел поехать с тобой. Возьми меня с собой, Моргана. Я не хочу оставаться с Артуром». «Я бы очень этого хотела, поверь мне, я пыталась. Артур не отпустит тебя». Я осторожно положила руки ему на плечи. «Представь, что ты в театре, играешь на сцене. Между тобой и Артуром ничего не должно измениться. Будь тем же хорошим братом, которым всегда был. Слушай его, делай, как он велит. Главное — безопасность. Жди меня, я вернусь». «Я верю тебе», — прошептал мальчик, вытирая глаза тыльной стороной ладони. Я притянула его к себе, обнимая. Его маленькая головка упала мне на плечо. «Я тебя люблю. Ты знаешь это, правда?» «Знаю». Его голос звучал глухо. «Я тоже тебя люблю». Я поцеловала его в лоб, затем поднялась. «Мне нужно собрать вещи и переодеться, а тебе не стоит здесь оставаться. Возвращайся в свои покои. Если кто-то спросит, этой ночью ты меня не видел». Брат поднял голову, сдержанно кивнул, затем тихо вышел из комнаты. «Мой смелый маленький Кей». Я быстро переоделась, надев теплые шерстяные брюки, толстую тунику и черный теплый плащ с капюшоном. Мои сумки уже были собраны. Я быстро вытащила несколько самых тяжелых книг, с которыми я представляла себя у огня после долгого дня верхом, в окружении веселой компании стражников и слуг. Путь будет другим и одиноким. Я вдруг вспомнила, что забыла принять лекарство. Я откладывала этот момент, думая, что выпью перед сном после бала. Теперь я повернулась к столу, на котором уже стоял приготовленный отвар, и подняла кубок. Осушив его одним махом, я подхватила сумки. Голову пронзила знакомая боль. Я тихо прошла по замку, затем вышла в ночь, пытаясь игнорировать головокружение и тошноту. Когда я вошла в конюшню, Уайтхорн уже был там. Я направилась к ним и услышала, как он спорит с Драваном. «Мы собирались уехать завтра. Ты не можешь изменить план по своей прихоти, Драван». Уайтхорн стоял, скрестив руки, сверкая глазами. Рагнар Уайтхорн был угрюмым мужчиной средних лет, с жестким взглядом, густой бородой и седыми волосами. Я уже видела его в замке. Обычно в компании с лордом Агравейном. Или с Флорианом. «Мы уезжаем сегодня ночью», — резко ответил Драван. «Король в курсе. Если хочешь, можешь вернуться к своему хозяину и попросить у него дополнительных указаний. Но мы с принцессой уедем сейчас, как нам велели. Если останешься, на кону твоя шея». Он взглянул на меня, игнорируя Уайтхорна. «А вот и вы». Он внимательно осмотрел меня. «Что с вами?» «Что?» Вопрос звучал с явной иронией, но я просто покачала головой. «Всё в порядке. Честно говоря, у меня так болит голова, что я не уверена, смогу ли удержаться в седле». Дравен подхватил мои сумки и отнёс их к Хае, которая была уже оседлана и готова к пути. Его собственная лошадь, чёрный жеребец с белым пятном между глаз, стояла рядом. Я подняла руку и осторожно запустила пальцы в гриву Хаи. «Прости, девочка», — прошептала я. «Какой ужасный вечер!» Она тихо фыркнула. Затем, прежде чем я успела повернуться, сильные руки схватили меня за талию, подняли и усадили в седло. Я оглянулась и увидела, как Дравен тоже вскочил на свою лошадь. Уайтхорн вёл за собой пегого коня. За ним шла вьючная лошадь с припасами. Уайтхорн выглядел сердитым и недовольным, но явно собирался выезжать с нами. «Ты держишься за принцессой», — приказал Дравен. «Я поеду впереди. Остановимся только, когда я скажу, не раньше». Он взглянул на меня и, казалось, немного помедлив, добавил. «Приготовьтесь к долгой ночи». Я кивнула. «Мы уезжаем, и это главное. Будет ли нас кто-то преследовать — это другой вопрос». Дождь лил как из ведра, пока мы ехали по пустынным улицам города. Празднование, если оно ещё продолжалось, переместилось под крышу. Мои волосы свисали мокрыми прядями, мешая обзору, и я откидывала их, пытаясь заплести в свободную косу. Дравен вёл нас по узким аллеям и переулкам, избегая главных дорог, где мы могли столкнуться с городской стражей. Когда мы подъехали к городским воротам, сердце забилось быстрее. Я подняла капюшон, чтобы скрыть лицо от дождя. Но волноваться было не о чем. Стражники у ворот явно были пьяны, а кроме того, они узнали Дравена. С громким обменом любезностями они помахали нам вслед, не обратив внимания на Уайтхорна и меня. Несмотря на все сомнения, боль в голове и ужас от содеянного, я не могла не почувствовать предвкушение. Мы выбрались. Мы в пути. Едем в великое неизведанное.